Глава 21. «Слушай, мы уже 8 часов едем», — проговорил я и осторожно потряс Гедеона за плечо, заодно проверяя, не уснул ли он там. А все ни одного разрыва не встретили, одну серую хмарь, и то ее только на границе много было. «Грешники не закрывают разрывы в тех местах, где тренируются», — ответил священник. «А здесь люди живут. Опять же, поля, огороды, скот. Зачем им здесь деймосы? Или ты думал, что грешники в разрывы, как в зеркало, любуются?» «Думал, силу тянут как-то с той стороны». «Да, но не напрямую. Они точно так же, как орден, защищают свои земли, охотятся на деймосов и закрывают разрывы. Разница лишь в том, что мы деймосов изгоняем, а они поглощают». «Подожди, но мы же тоже впитываем силу?» «Да, после изгнания, очищенную святым пламенем. Считай фильтрованную и в десятки раз более слабую, чем они». «Слушай, а в разрыв ходил кто-нибудь?» «Ходили», — хмыкнул Гедеон. «Только никто не вернулся. Насчет грешников не знаю, но сильно сомневаюсь. Мы почти на месте, заночуем в деревне». Гедеон действительно знал маршрут. Только вначале, после того, как пересекли границу, мы немного поплутали, прежде чем выехали на дорогу. А потом священник вез нас уверенно, будто по навигатору. Гедеон знал, где притормозить, где свернуть и насколько далеко объехать, чтобы шум моторки не достиг ушей патруля. Так мы объехали первый хутор, который встретился на пути. Потом второй, потом третий. Спрятались в небольшой роще от проезжающих мимо послушников. А от следующей группы ушли, съехав в глубокий овраг. Гедеон не пил, только хмурился, потел и, едва заметно шевеля губами, читал какую-то молитву. Уж не знаю, какие там у него в голове шли сейчас процессы. Но, пожалуй, такого спокойствия рядом с ним я еще ни разу не ощущал. Мне здесь было неуютно. На больные скрюченные деревья больно было смотреть. Отсутствие живности казалось подозрительным, если не считать каркающего над головой воронья и изъеденной бледными личинками лошади на задворках одного из хуторов. Лошадь при этом почему-то еще живая была. Как здесь жили люди? У меня через несколько часов осталось одно единственное желание – взять огнемет и сжечь здесь все, к ядрени фени. Гнилые деревья, мотки паутины, толстых слизней и ворон, косящихся на нас гнойниками на глазах. Здесь все болело и давно. Лучше все сжечь, а потом уже что-нибудь нормальное посадить и вырастить. Я на все смотрел глазами горностая. Точнее, смотрел сам, а вот чувствовал все через его призрачные лапки, которые шустро бегали по округе. Видел людей. Не только патрули, но и обычных жителей. Разных. От уставших больных стариков до бодрых и наглых мужчин и женщин. Почему-то захотелось назвать их кулаками. Таких зажиточных и лощеных крестьян раньше изображали на агитационных плакатах. Скверно их такими делало или общая атмосфера. Все мажоры-буржуи собрались здесь. Деревня, в которую нас привез Гедеон, выглядела совсем плохо. Домов 20 осталось. Часть домов сгорела. И торчали одни черные печные трубы, возвышаясь над завалами, покрытыми странного вида красной плесенью. Некоторые избушки покосились, где-то расползлись бревна, и даже целиком обвалились стены. Сквозь прорехи в крышах проросли сорняки. Старое серое дерево пахло гнилью. И еще ветер периодически приносил что-то сладкое, но неприятное. Возможно, запах каких-то красных цветочков, которые цвели вокруг церкви. Сама церковь, точнее то, что от нее осталось, возвышалась в конце единственной улицы. Некогда высокое и очень красивое здание сейчас представляло из себя унылое и жалкое зрелище. Три стены выглядели в целом прилично. Вид портило четвертое. Со здоровой дырой, будто в этом месте слон прошел. Я заглянул в пустые, непроглядно черные дверные и оконные проемы и увидел внутри расколотый алтарь, сломанные лавки и пол со вздыбившимися досками, засыпанный осколками витражей. Над головой укоризненно смотрели выцветшие образы, и звездное небо можно было рассматривать через большие дыры в куполе. Гедеон, погруженный в свои мысли, бродил по развалинам. Останавливался возле памятных для себя мест, прикладывал руку и что-то шептал, закрыв глаза. Сначала в церкви, а потом вышел на улицу и прошагал к невысоким заросшим травой холмикам. Мешать мы ему не стали. Объехали деревню по кругу и спрятали буханку в практически целом сарае. Пока мы с Банши топали обратно, я заметил первого Фобоса. Маленький серый призрак был настолько слабым и невзрачным, что скорее являлся астральным следом, а не полноценной энергией. Серым призрак был не только по цвету, но и по сути. Не чувствовалось в нем черной злости, но и светлого ничего уже не осталось. Вероятно, при жизни эта маленькая хрупкая женщина знала Гидеона. Я попробовал дотянуться до нее, но лишь спугнул. Фобос дернулся, задрожал и рванул в сторону леса. Пролетел насквозь древнюю ограду, а метров через 15 подскочил в воздухе, будто его за невидимый ошейник потянули. И уныло побрел обратно к церкви. «Не может уйти. Держит ее что-то», — предположил Ларс. «Ага, и не только ее», — добавил Муха и заставил меня обернуться. Из-за церкви стали появляться фобосы. Мужчины, женщины, даже дети. Все испуганные и словно привязанные к этому месту. «Бррррр, бедолаги!» — вздохнула Харми. «Это даже хуже, чем мой музейный опыт. Меня как-то с одной мумией заперли в подсобке, когда на реставрацию отправляли. Так я за неделю чуть с ума не сошла». «Понимаю», — ответил Муха. «Когда к нам профессора подселили, мне тоже тяжело было. Но ничего, свыкся. Слышь, свыкун, попросишь в следующий раз тебе завязки на перчатках подтянуть», — разозлился Ларс. «Отпустить их получится?» «Получится», — кивнул профессор. «Только фобоса, который их привязал, надо убить. Или чтобы святоша их очистил. Или и то, и другое вместе. Ну, что-то подобное я и предполагал». Банши осталась на улице. Она решила организовывать наблюдательный пункт и поискать подходящее место для ночлега. А я вернулся в церковь, где Гидеон уже начал подготовку. Расчистил центр от мусора, насыпал там защитный контур из полыни и сейчас дополнял его святыми знаками по кругу. Кого конкретно мы ждем, он не знал. Сказал, что когда произошло нападение, его в деревне не было. Уехал на соседний хутор, где разрыв появился раньше. А приехав домой, обнаружил одних мертвецов. Неизвестная сила загнала жителей в церковь и устроила кровавый ритуал, противовес которому Гидеон планировал запустить сейчас. «Оно придет?» – спросил я и тоже начал расчищать завалы, понимая, что свобода маневра может очень сильно пригодиться. «Не знаю», – пожал плечами священник. «Мне понадобится время, чтобы собрать всех и прочитать молитву. Просто не подпускай его ко мне. Но только пообещай, что если придется тяжело, геройствовать не будешь, а заберешь банши и поедешь дальше». «Хорошо». Посмотрел бы я на того, кто решится откуда-нибудь забрать банши против ее воли. Но спорить с Гидеоном не стал. Проще согласиться. Через 2 часа мы были готовы. В кочегар я зарядил светлячков, заправил огневик и оставил дополнительные флаконы с полынью в зоне быстрого доступа. Банши вернулась со словами, что церковь – это лучшее место во всей деревне, где можно остаться на ночь, и организовала спальное место прямо тут. Мы развели костер в глубокой яме на полу рядом со входом, дополнительно соорудив что-то типа очага, чтобы скрыть огненные отсветы. Получилось так себе. Пламя, может быть, и не было видно, но оранжево-красное зарево все-таки блестело под потолком. Со стороны это, вероятно, выглядело зловеще. Оставалось только надеяться, что возможных сторонних наблюдателей это зрелище отпугнет, а не привлечет любопытных. Гидеон спустился на колени в своем полынном круге и стал читать молитву. Сначала тихонько, словно не хотел спугнуть израненных призраков. Он шептал, меняя интонацию в голосе, вкрадчиво выманивая фобосов. Банши зевнула, попросил ее разбудить, когда начнется самое интересное. И уже через 2 минуты безмятежно засопела. Я ей позавидовал. Голос Гидеона убаюкивал и меня, особенно когда он перестал шептать, а звуки молитвы перетекли из речитатива в протяжное песнопение. Но в отличие от блондинки, я еще и видел, что происходит. А видел я приближение призраков. Истерзанные, оборванные серые сгустки проходили сквозь стены церкви, подлетали к Гидеону, останавливаясь на границе круга. В какой-то момент они начали кружить вихрем. Сначала один, потом второй, потом третий. Через несколько минут под потолком носились уже 10 теней. Гидеон, не открывая глаз, протянул руку вперед. Пересек защитный круг и кончиками пальцев дотронулся до того фобоса, что пролетал мимо. Мелькнула бледная вспышка света, и Гидеон медленно потянул руку обратно, втаскивая в круг серый комок. Тот не сопротивлялся, только затрепетал весь, когда пролетал над полынью, остановился напротив груди священника и начал понемногу светлеть. Из темно-серого стал просто серым, потом грязно-белым и продолжал выгорать, будто его в отбеливатель макнули. Гедеон все это время читал молитву. Из груди, прямо от сердца, из него струился поток света, который окутывал Фобоса. Еще пара секунд, и призрак, замерцав, растаял в воздухе, будто пыль в солнечном луче. Мне показалось, что он улетел под потолок, а потом дальше, через дыру в крыше, в ночное небо. Гедеон запел молитву с самого начала и протянул руку за следующим. «А хоровое пение он не практикует часом? А то до утра провозимся», – проворчал профессор. «Но это же тебе не групповое занятие йогой, где все массово достигают просветления», – хмыкнул Муха. «Матвей, кстати, я так и не понял, ты на такое зачем ходил?» «Девочка ему там нравилась», – хихикнула Харми. «Я тоже это воспоминание смотрела. Но лучше глянь, как он с парашютом прыгал. Точнее, как его выталкивали из самолета». Я не успел возмутиться тем, что фобосы в очередной раз копаются в моей голове. Как раз в этот момент я почувствовал, как что-то приближается. Странное ощущение. Будто эхо, которое шло по полупустому храму от молитвы Гедеона, начало фальшивить. Словно в чистые ноты добавились фальшивые. Я потряс Банши за плечо. «Просыпайся!» И взял в руки обрез. «Я и не спала», — ответила девушка. В ее глазах зажглись озорные огоньки. А может, это были отцветы от нашего костерка. «Старый этими песнопениями и мертвого разбудит». «Уже, кажется, разбудил», — пробормотал я и осторожно двинулся вдоль стены к дверному проему, чтобы посмотреть, кто к нам идет. Переступив порог, я вдохнул прохладный ночной воздух и просканировал деревню аурой. «Охереть!» — прошептал Муха. «Это наш костер так светит?» Действительно, было похоже на зарево. Только от нашего очага огоньки лишь играли на потолке, а тут вся деревня будто бы оказалась под багровым куполом. В самой верхней точке, аккуратно над церковью, этот купол достигал высоты пятиэтажного дома. И там наверху метались светлые души очищенных фобосов. Пытались пробиться сквозь пелену, но вязли в ней и отскакивали обратно. «Вся работа Гедеона на смарку!» – зарычал Муха. «Что, он зря, что ли, фильтрует?» «Я его чувствую, но не вижу», – признался профессор. Буквально озвучил мои ощущения. Все вокруг фонило, но непонятно, что вызывало эти искажения. Я добежал до ближайших деревенских развалин и даже в колодец, заваленный всяким мусором, заглянул. А потом обернулся на церковь. Слепящее золотым сиянием пятно. Это Гедеон. Темный контур церкви и зарево вокруг. И ничего больше. Но такого не может быть. Центр багрового купола совпадал с аурой Гедеона, будто он и непонятное зло находились в одном месте. «А может, подвал?» — спросил Муха. «Там нет подвала», — неожиданно ответил Ленька. «Ни подвалов, ни секретов, ни нычек с ценностями. Я все проверил». «Церковь!» — прошептал Ларс и притих. «Церковь? Что церковь?» — переспросил я. Потом до меня дошло, что имел в виду профессор. Я попытался сфокусироваться и отсечь золотой спектр Гедеона. «Да, церковь». Фобос был в здании. Точнее, само здание было фобосом. Черный силуэт, который поглощал и будто бы глушил лунный свет, не соответствовал истинным размерам постройки. Тьма заполняла щели и пробоины в конструкции и добавляла на крыше еще несколько отростков, похожих на недостроенные купола. А потом все это начало таять. Грязными разводами чернота начала стекать по стенам. Она накапливалась на земле в виде своеобразной отмостки и растягивалась в обе стороны. Несколько потоков, как змеи, поползли на меня, а остальной волной обрушилась внутрь церкви. «Матвей, беги!» — закричала Банши. «Мы в круге! Нас не достанет!» Вот только уверенности в ее голосе не было. В разбитых окнах церкви зажглись яркие вспышки. Это ее светошумовые гранаты разорвались. По черной субстанции пошла рябь, и то, что уже затекло в здание, откатилось и упало на церковь с новой силой. А то, что ползло ко мне, даже ускорилось. Первую змею я встретил выстрелом из обреза. Локальная световая бомбочка, начиненная полынью, разорвалась на земле и отсекла почти метровую голову. Граница ожога заискрилась, как бенгальский огонь, и моментально сожгла отстрелянный отросток. Но часть, которая шла от церкви, так просто не сдалась. С шипением края начали пузыриться. Повалил черный, вонючий дым. Он разъедал глаза. Горькая полынь смешалась с чем-то протухшим и, вызывая тошноту, шибанула в нос. Я подстрелил второй отросток и, отступив, запрыгнул на обгоревшую печку, которая возвышалась над развалинами. Там перезарядился, пересчитав оставшихся светлячков. Маловато! Я отрубил всего-то 2 метра черной материи, а отростки уже снова ползли ко мне. Словно Фобос все время создавал новую субстанцию. И это при том, что бомбы Банши должны были рвать его на порядок сильнее. Будто в подтверждение моих мыслей из церкви донесся звон разбитого стекла. Из дверного проема вырвалось белое пламя и жадно облизало стены, расплавляя на своем пути черную массу. Жадно, но недолго. Через пару метров, даже не дойдя до края крыши, огонь сдался и уступил черноте. Погас. Там моментально вернула потерянная была позиция. Я сделал еще пару выстрелов, обрубая голову наперегонки бегущим ко мне змеям, и начал отступать, чтобы оттянуть на себя черную массу. Дошел до края деревни, до того сарая, в котором стояла буханка. Почувствовал волнение деда. В свете ауры он выглядел как тигр, запертый в клетке. Метался и скалился. Мог бы, наверное, уже перевернул бы моторку. Я остановился, достал финку, облил ее полынью и поджег. От церкви донесся очередной взрыв. За ним последовал вопль банши. Не просто матерный, а тот, которым она может стены ломать. Что и произошло. Сбоку, в сторону леса, вылетел целый простенок, каменным дождем рассыпавшись по земле. Здание вздрогнуло, накренилось, но устояло. Как и черная липкая медуза, покрывающая стены и землю. Она тоже никуда не делась. «Плохо дело», — выдохнул Муха. «Ну просто, капитан, очевидность. Но такими кусочками ты этого слона не переваришь», — поддакнул Ларс. «Я и сам понимал, что рубить его по кусочкам не вариант. А вот идея насчет переваривания меня заинтересовала». «Не смей!» — Ларс первым понял, что именно я задумал. «Если гора не идет к Магомету, Магомет придет к горе», — хмыкнул я. Воткнул финку в землю, чтобы погасить, и щелкнул огневиком, закрывая его. «Это тут вообще при чем?» — не понял профессор. «Он хотел сказать, если что-то большое не рубится, то надо сделать его маленьким. Это же очевидно», — ответил Ленька. «Да, типа того. Потеснитесь-ка».